«Стойте!» – шепнула девушка. «Старкова, в чем дело?» «Вы разве не слышали?» «Нет, а что?» «Металл звякнул. Где-то рядом. Совсем рядом!» Настоятельница прижала ладони к ушам, выставила их лодочкой, пытаясь усилить звуки, которые могут доноситься из монолитной тьмы, окружавшей их со всех сторон. К этому моменту ее телефон разрядился до опасного предела и был выключен. Трубка девушки тоже почти села. Ее включали крайне редко. Последние часы они двигались почти вслепую, лишь изредка подсвечивая в самых трудных местах. Технические переходы были узкими, часто разветвлялись или пересекали заброшенные галереи древней системы подземных ходов, не использующихся веками. Нельма сама уже не могла понять, где они находятся. В этом лабиринте ей доводилось бывать всего несколько раз, и только в сопровождении опытных сотрудниц. Но даже они не всегда внятно могли объяснить, куда ведет тот или иной лаз. За время существования монастыря их проделали столько, что непонятно, как земля могла держать здание. Тяжелые постройки должны были неминуемо проваливаться. Несмотря на все усилия, ничего подозрительного расслышать не удалось. Но настоятельница почему-то была совершенно уверена в том, что рядом кто-то есть. Шестое чувство или простая ложная мысль, но долго стоять на месте Нельма не стала и громко вопросила: «Кто здесь?» Несколько мгновений ничего не происходило, но затем ход залило ослепительным светом. Настоятельница и девочка одновременно вскрикнули. Глаза, приобрети за время пребывания в полной тьме сверхчувствительность, отреагировали на вспышку крайне болезненно. Невидимый человек тут же опустил фонарь, освещая пол и свои ноги. Осторожно разлепив веки, Нельма было удивилась тому, что эти ноги обнажены. В монастыре так не ходили. Но увидев отблеск полоски стали, сразу все поняла. «Лилит, это я, настоятельница. Со мной младшая воспитанница. Можешь спрятать аргумент. Мы тебя не обидим, гарантирую». «Я вас уже узнала». Бархатисто-сексуальный голос смотрительницы показался крайне неуместным в этой непритязательной обстановке. «Ты одна?» «Уже да», – как-то странно ответила экзотическая красавица и грациозным, отточенным движением спрятала меч в ножны. Нельма подошла к смотрительнице. Ее глаза привыкли к яркому свету, и она рассмотрела, что Лилит одета в свою вечную миниатюрную тунику. Настоятельница нахмурилась. Нет, ее вовсе не смутило легкомысленное одеяние. Это было стандартное облачение смотрительниц клетки. В нем проходила большая часть их жизни, хоронили хозяек аргумента тоже в нем. По традиции, на эту роль выбирали самых длинноногих девушек, дабы они гармонично соответствовали своей униформе. Учитывая то, что помещение, где содержались твари, обогревалось круглый год, в столь легком наряде можно было чувствовать себя прекрасно. Однако в остальной части подземного комплекса, где температура колебалась от 7 до 10 градусов, в зависимости от сезона и расположения, Лилит сейчас приходилось очень несладко. Тем не менее, несмотря ни на что, смотрительница выглядела как обычно великолепно. Настоятельница на миг почувствовала гордость за себя, ведь именно она усмотрела в этой нескладной девочке, гадком утенке, будущую красавицу, да еще и с немалой ментальной силой, позволявшей ей занимать нынешнюю должность. Монастырь – это не стены, это люди, а Лилит стоила нескольких десятков обычных сотрудниц. Лишь ее одну признавал аргумент. Подавив лавину мыслей, Нельма уточнила. «Что значит «уже да»? Где остальные? Я видела, что в клетку направлялось много воспитанниц и сотрудниц». «Да», – согласилась смотрительница. «Их было много. Вначале». Но потом все стало плохо. Бомбы. Клетка разрушена. Низшие вырвались на свободу. Часть их осталась под завалами, но оставшиеся устроили резню. Те, кто не успел убежать, погибли. «Значит, тебе повезло», – констатировала настоятельница. «Нет», – возразила Лилит. «Я осталась возле клетки и теперь усмиряю тварей. Мне удалось убить мангуса и ракшаса. Услышав шум, я думала, что это очередной демон, и приготовилась к удару. Я не вижу в темноте, но отлично умею ориентироваться на слух». Настоятельница покачала головой. «Старкова, нам крупно повезло, что у тебя столь острый слух. Еще немного, и нас бы расчленили аргументом. Должна признать, довольно экзотическая смерть». «Значит, демоны на воле?» – испуганно отозвалась девочка. «Я бы так не сказала», – возразила настоятельница. «Они далеко не на воле. Мы все здесь в одной заднице. Воспитанницы, сотрудницы и твари. Но должна признать, что последние в более привилегированном положении». «Им тоже тяжело», – произнесла Лилит. «Слишком холодно, да и органы чувств повреждены. Они очень плохо ориентируются под землей. Настоятельница, раз уж вы здесь, то не могли бы сообщить, что мне следует делать? Сейчас я, по сути, нарушаю свой долг. Моя служба проходит между людьми и демонами, и я должна беречь последних. А сейчас...» «Не переживай», – отмахнулась Нельма. «Можешь считать, что твари взбесились. Бешеных демонов уничтожают. Это как раз твоя работа». «Да, настоятельница, спасибо. Вы полностью разрешили возникшее противоречие». «С благодарностью», – ответила смотрительница. «Я приложу все свои силы, чтобы уничтожить взбесившихся тварей». Иногда Лилит ставила Нельму в тупик. А вот и сейчас было непонятно, говорит она серьезно или издевается. Девушка даже не поинтересовалась, что, собственно, произошло. Апокалипсис в отдельно взятом монастыре прошел мимо нее. Все, что интересовало смотрительницу, это ее бесценные твари. Нет, она все же ненормальная. Впрочем, в Ордене на это не обращали внимания, и даже явные психи находили себе достойное применение. Слово «ненормальный» в организации не несло негативного оттенка. Здесь все были ненормальными в той или иной степени. Нельма покачала головой. «Нет, Лилит, очистить нижние уровни от твари мы еще успеем. Сейчас ты пойдешь со мной. У нас есть более важные дела». «Да, настоятельница, я готова». «Ты ведь знаешь нижние уровни?» То ли спросила, то ли констатировала Нельма. «Целиком их не знает никто», – спокойно возразила смотрительница. «Это я понимаю, но все равно ты одна из лучших в этом вопросе. Сможешь вывести нас к ковчегу?» Лилит легонько пожала плечами. «Трудно сказать. Основной туннель завален, там стонали раненые, но я даже не рискнула подойти поближе. Очень опасно. Перекрытие в ужасном состоянии. Может обвалиться в любой момент. Нет, там никак не пройти. Дублирующий туннель тоже недоступен. Рухнуло его сопряжение с радиальным. Можно проверить смычку с линии электроснабжения. Там узковато, но ползком пробраться можно. Если не получится, остаются дренажные колодцы и водоотводные коридоры. Там не слишком приятно, но зато можно ходить во весь рост. Не думаю, что они очень уж пострадали, слишком глубоко залегают. Если же это не так, нам придется искать проход в системе старых ходов. Это поиски вслепую, их не знает никто». «Понятно. У тебя один фонарь?» «Да. Но мы можем взять еще. Неподалеку есть распределительный щит. Там есть разные противопожарные инструменты и еще один фонарь. По крайней мере, он должен там лежать». «Хорошо. Веди».